Выбери подходящее для тебя время тура и напиши нам. Мы незамедлительно рассмотрим твою заявку. Как только ты получишь положительный ответ о наличии свободного для тебя места в туре, оплачивай бронь и скорее покупай авиабилет. После оплаты брони тебе высылается анкета участника и согласовывается время для консультации по твоей дате рождения. После полной оплаты тура ты получаешь полное руководство по туру. Мы ждем тебя.